другие рапорты смотреть не стал, не мог допустить и мысли, а точнее, допустив, гнал, ужасался ей. Он вынужден был присесть на кресло, сердце все еще колотилось в горле. Потом жандарм как-никак открыл сумочку любимой, проверил содержимое, успокоился до конца. Одни лишь бабьи безделицы. Через 3 часа Стефания пришла к Хеленке Зворыкиной и сказала: «Мне надо повидать твоего литератора». Хеленка погрозила пальцем. «Потеряла голову?» «Хуже», — ответила Стефания. «Себя». «Я не знаю, где он живет. Можно съездить к его знакомой». «Любовница?» «Нет, добрая подруга. Едем». Несколько рапортов из папки Стефания взяла, когда Попов был в ванной. Быстро спрятала в лиф, поняв до обидного ясно, что сумочку любимый проверит. И всегда, видно, проверял свою прекрасную ледышечку. Юлий Петрович Гужон, говоривший с едва заметным гасконским акцентом, читал текстильщику Рябушинскому и старику Асташову, обувщику, стишки, записанные на глянцевой картоночке. «Говорил на сходках, выбран в комитет, а теперь в решетку еле вижу свет. Пропала карьера, адже университет, во всем потребна мера, в этом спору нет. Ты прощай, столица, всюду гладь и ширь, поезд, словно птица, помчит меня в Сибирь. Печатал бюллетени, им числа не счесть, а теперь пельмени мне придется есть». Гужон оторвал глаза от глянцевой картоночки, посмеялся, поясняюще уточнил: «Называется «Исповедь либерального дворянина».» Рябушинский презрительно передернул острыми плечами. «Нам, к счастью, не приходится исповедоваться таким образом. Может быть, от того, что наиболее умные из купцов никогда не гонялись за званием русского дворянина. Не вам одному, Юлий Петрович, стишки собирать, я тоже один особо люблю. В Тарантасе, в Телегеле, еду ночью из Брянска, все о нем, все о Гегеле, моя дума дворянская». Титул действительного статского советника и дворянство купцам жаловали в том случае, если они передавали Академии наук, в которой правила вдовствующая императрица, свои коллекции и галереи. Третьяковы отдали картины городу, открыли ворота для черни, поэтому были обойдены статским, а ведь это сразу же дворянство. Это почет дает и приглашение на банкеты к губернатору, где не на хорах держат, а за главным столом рядом с избранными. Бахрушин свой музей отказал академии, сразу в дворяне вышел. Генерал теперь ходит гордый, начал даже про купчишек подшучивать. Алексеев туда же в благотворительность ринулся, вздохнул Асташов. Театр открыл, присвоил себе срамное польское имя Станиславский. Верно про него говорят? Сколько их, куда их гонят и к чему весь этот шум? Мельпомены труп хоронит наш московский толстосум. От благотворительства не только к дворянству один шаг, к революции. Богдановские сынки вместо того, чтобы чай с отцом развешивать, бомбы делают. Куда дело-то пошло, а? Гужон сразу же записал про Станиславского. коллекционировал рифмы.